Миф номер 19. Австралопитеки – это обычные обезьяны. Любая переходная форма, будь то рыба-земноводная, тиктаалик, ящера-птица, археоптерикс, или какая-нибудь зверообразная рептилия – мишень для мифотворческих атак. Атаки эти, впрочем, не оригинальны. Чаще всего выбранную переходную зверушку декларативно включают в одну из двух групп, которые это существо связует. Относятся либо к предкам, либо к потомкам, но не к промежутку. Смотри миф номер 4. Основывая такое положение, мифотворцы обычно приводят несколько подходящих деталей строения ископаемого существа и просто забывают упомянуть другие неудобные. Автор сайта «Теория эволюции, как она есть» Василий Тамсинский, анализируя публикации об археоптериксе, с грустной иронией пишет: «Креационисты перечисляют все птичьи особенности и пропускают все рептилийные особенности, как будто их и нет. Для этого им не приходится слишком стараться. Как уже говорилось, популярные описания археоптерикса очень скудны, и креационисты не стремятся выйти за эти описания. Зубы, когти и длинный хвост. Когти есть у некоторых современных птиц, говорят креационисты. Зубы были у некоторых вымерших, а хвост – это хвост». Разумеется, среди неправильных ископаемых почетное место принадлежит австралопитекам. Как же мифотворцам разделаться с ними? Вот несколько схем. Первое. Пишем только про обезьяньи признаки австралопитеков и не упоминаем большинство необезьяньих. Второе. Списываем необезьяньи признаки на произвол автора реконструкции. Третье. Сетуем на то, что кости плохо сохранились. Четвертое. Предполагаем, что перемешались кости обезьяны и человека. И, конечно, пятое. Это подделка. Для убедительности можно приправить блюдо цитатами нескольких авторитетов. В публикациях такого толка вы не найдете таблиц с цифрами, скучных графиков, перечисления статистических методов и прочей научной тягомотины. Зачем? Аудитория, на которую работают мифотворцы, все равно не оценит эти тонкости. Впрочем, у самих авторов, как правило, нет ни материалов, ни квалификации для проведения полноценного исследования, да и цели такой они не ставят. Набор доводов с небольшими вариациями повторяется из статьи в статью. Большинство авторов простодушно списывают их друг у друга. И часто добиваются определенного эффекта. Массовому читателю легко представить маленький мозг, длинные руки и крупные зубы австралопитека, а какой-нибудь угол локтевой вырезки для него китайская грамота, поэтому в топку локтевую вырезку. И в этом спасение, ведь дьявол в деталях. От такой аргументации недалеко уходят даже самые дотошные антиэволюционные авторы. Имеется множество доказательств. Кости плеча, форма грудной клетки, очертания подвздошной кости, тазобедренной, коленной и голеностопной суставы. Того, что Люси проявлял и явно выраженную приспособленность к жизни на деревьях, и, возможно, имел способ передвижения, похожий на способ передвижения шимпанзе. Пишут, например, Юнкер и Шерер. Но, конечно, нигде не поясняют, о каких доказательствах идет речь. А вот русскоязычный текст такого рода «Все о той же Люси» в исполнении Головина, автора книги «Эволюция мифа. Как человек стал обезьяной», разберем детально. Сергей Головин. То, что обнаружил Йоханссон, было представлено миру как, на удивление, полный, на самом деле не более 40%, скелет Australopithecus afarensis, свидетельствующий, что австралопитек был прямоходящим. Комментарий Александра Соколова. Да, скелет AL-288-1 Люси включает 40% костей. Это самый полный на то время, 1974 год, скелет австралопитека. Автора находки зовут Дональд Джохансон. Сергей Головин. Основанием для подобного заключения стал коленный сустав? Комментарий Александра Соколова. Нет, не коленный сустав, а строение таза, крестца, позвоночника, бедренной кости. Вероятно, автор спутал с другой находкой. АЛ-129-1. Подробнее смотри ниже. Сергей Головин, который был сильно раздроблен, а потому его можно было собрать как на обезьяний, так и на человеческий манер. Комментарий Александра Соколова. Стоило бы вручить Головину коленный сустав австралопитека и попросить собрать его на обезьяний манер. Угол между бедренной и большой берцовой костями от желания Головина не поменяется. Сергей Головин. Правда, форма тазобедренного сустава Люси не вписывалась в идею прямохождения, но эта трудность легко была преодолена заявлением, что кости таза несколько деформированы. Комментарий Александра Соколова. Автор путает или лжет. Именно строение таза – один из сильнейших доводов в пользу прямохождения австралопитеков. Кстати, почти полностью сохранилась вся левая сторона таза Люси, а также крестец. Таким образом, недостающих элементов практически нет. Таз трехмиллионнолетней австралопитечки сохранился лучше, чем это нередко бывает в случае раскопок могильников бронзового века и даже средневековья. Комментарий Станислава Дробышевского. Сергей Головин. Лишь много позже выяснилось, что пресловутый коленный сустав был найден на расстоянии 2400 метров от скелета. К тому же залегал он на 80 метров глубже, что в соответствии с предложенной самими же исследователями хронологии пластов делает его на 500 000 лет старше его обладательницы. Комментарий Александра Соколова. Автор путает или лжет. Найденный отдельно коленный сустав – совершенно другая находка. Колено Джохансона, АЛ-129-1. Не имеющие отношения к Люси и сделанное на год раньше. Строение этого сустава действительно являлось еще одним красивым доказательством прямохождения австралопитеков. Однако Джохансон никогда не относил данную находку к Люси. У Люси же есть свои родные левая бедренная и правая большеберцовая кости. Недостающие кости легко реконструировать зеркальным отображением существующих и получить родной коленный сустав Люси. С этой задачей справился бы даже Головин. А теперь разберемся с перечисленными ранее схемами. Произвол реконструктора. Но помимо общей формы костей, есть детали. Например, никакой реконструкции не объяснить наличие седалищной ости. Это выступ на тазовой кости, к которому у человека крепится мышца, отводящая бедро. У четвероногих обезьян седалищной ости практически нет, а у человека и австралопитеков она отлично развита. В частности, на тазе Люси этот элемент сохранился целиком и не зависит ни от каких реконструкций. Реконструкция не влияет на размеры и глубину вертлужной впадины. Здесь к тазу крепится бедренная кость. Эта впадина небольшая и неглубокая у шимпанзе, но крупная и сильно вогнутая у человека и у австралопитеков. И это понятно, ведь у прямоходящих существ вся нагрузка при ходьбе приходится на ноги. Еще одна интересная особенность, которую трудно списать на реконструкцию, у австралопитека африканского 6 поясничных позвонков, у человека обычно 5, а у шимпанзе 3-4. Выходит, по этому признаку австралопитек африканский отличается от шимпанзе больше, чем мы. Правда, у австралопитека Сидибы, потомка австралопитека африканского, судя по всему, было 5 поясничных позвонков, как и у нас. Плохая сохранность? Однако за 90 лет, прошедших с первых открытий в Южной Африке, охотникам на австралопитеков сотни раз улыбалась удача. Найдены все части скелета, даже крошечные слуховые косточки. А когда находок очень много, их можно сравнивать между собой. И начинает работать статистика. Обнаруженные недавно в Малапе, ЮАР, хорошо сохранившиеся скелеты австралопитеков идеально вписываются в уже до мелочей прорисованный портрет обезьяны-людей. Это лишний довод в пользу того, что портрет соответствует оригиналу. Перемешались кости обезьяны и человека? Разумеется, если не знать, чем отличается, например, человеческая плечевая кость от шимпанзиной, или правая плечевая от левой, или плечевая от локтевой. Легко представить такую ситуацию. Но тогда придется объяснять многочисленные странности. Как среди останков обезьяны очутился одинокий человеческий таз? Почему среди многочисленных костей австралопитеков знаменитое первое семейство, фрагменты скелетов 17 австралопитеков в Хадаре, 1975 год, вдруг нашлась отдельная плюсневая кость человека? Подброшена злоумышленником? Почему в скелет австралопитека Сидибы, найденный в анатомическом порядке, вдруг затесались человеческие позвонки и человеческая нижняя челюсть? Как обезьяньи и человеческие особенности сошлись вместе в строении отдельной бедренной кости? Что с чем тут перемешалось? И так далее. Подделка? Давайте говорить серьезно. В течение десятилетий подделывать сотни находок, результаты исследований, фотографии, анализы. Есть информация о конкретной подделке? Предоставьте ее. Разумеется, сторонников мирового научного заговора ничем не прошибешь. Здравомыслящим же я рекомендую перечитать миф номер 6. Если рассмотреть строение австралопитека беспристрастно, окажется, что тут хватает обезьяньих, человеческих особенностей, которые, однако, распределены по скелету неравномерно. Суммируем некоторые детали скелета афарских австралопитеков в виде таблицы. Часть скелета. Череп. Обезьяньи черты. Маленький мозг примитивного строения, крупные челюсти и зубы, низкий лоб, у самцов гребень на черепе для прикрепления жевательных мышц. Человеческие черты. О них забывают упомянуть мифотворцы. Небольшие клыки, крупнее, чем у человека, но меньше, чем у шимпанзе. Большое затылочное отверстие смещено вперед, к центру основания черепа. Признак прямохождения. Часть скелета – позвоночник. Обезьяньи черты. Тело позвонков вытянуто спереди назад, как у шимпанзе. Остистые отростки узкие и длинные, как у шимпанзе. Человеческие черты. Изгибы позвоночника, как у человека. Поперечные отростки короткие, как у человека. Часть скелета – крестец. Человеческие черты. Крестец широкий и короткий, как у человека. Часть скелета – таз. Человеческие черты. Очень широкий и низкий, как у человека. Множество человеческих деталей строения. Часть скелета – руки. Обезьяньи черты. Руки относительно длинные, хотя короче, чем у шимпанзе. Лопатка, как у обезьян, плечевая кость – скорее обезьянья, чем человеческая. Часть скелета – кисти. Обезьяньи черты. Фаланги длинные и изогнутые, как у шимпанзе. Большой палец короткий, хотя относительно длиннее, чем у шимпанзе. Часть скелета – ноги. Человеческие черты. Коленный сустав похож на человеческий. Ноги сходились в коленях, хотя в меньшей степени, чем у человека. Часть скелета – стопы. Обезьяньи черты. Фаланги пальцев длинные и изогнутые, как у обезьян. Человеческие черты выражены – продольные и поперечные своды. Большой палец отведен слабо, хотя сильнее, чем у человека. И еще. Наши знания об австралопитеках не ограничиваются деталями анатомии. Изучены и их среда обитания, и пищевые пристрастия. Анализ состава почвы, а также останков животных и растений, найденных вместе с костями австралопитеков, показал, что эти существа жили не в лесу, а в редколесье, или на открытой местности в саванне. Изотопный состав зубов австралопитеков говорит о том, что в их рационе заметную роль играли ресурсы саванн, семена злаков, корневища, клубни и так далее, до 69% рациона. Очень не похоже на современных человекообразных обезьян, которые обитают в лесной чаще, а питаются в основном древесными плодами и листвой. Резюме. Обыкновенные обезьяны? Да, обыкновенные обезьяны с почти человеческим телом, расхаживающие по саванне на двух ногах. Миф. Австралопитеки – обыкновенные обезьяны. Опровержение. Австралопитеки не были похожи на современных человекообразных обезьян. Судя по строению таза, ног, позвоночника и черепа, они были прямоходящими. Изучение среды обитания и рациона австралопитеков показало, что эти существа – обитатели саванны, а не лесов.